Раздался истошный вопль, а вернее вой, и Тихон Еремеевич, спасенный, доселе сидевший тихо-тихо так, что все про него почти что и забыли, выбежал из огороженного загончика для обвиняемых на середину. Он рухнул на колени, троекратно поклонился в пол суду, присяжному и залу, захлебываясь судорожными рыданиями. Охранники подхватили его под руки, хотели поднять, но подсудимый вставать решительно не желал, и пришлось тащить его обратно на скамью волоком. «Паки и паки грешен!» — выкрикивал свихнувшийся секретарь. «Лихом неокаянному!» Судья грозно зазвонил в колокольчик, и спасенный снова покаянно закланялся. «Ваше милосердие!» — всхлипнул он. «Дайте слово сказать чистосердечное!» А сам повернулся к своему соседу по скамье и, молитвенно сложив руки, возвал. «Повинитесь, Владимир Львович! Простите меня, скудоумного, но нет у меня больше моченьки! Много на нас с вами греха! Ох, много! Владыка правду сказал про злых делателей. Именно таковы мы с вами и есть. Христом Бога молю, покайтесь!» Полицейские были вынуждены схватить Бубенцова за плечи и вдвоем едва удержали побелевшего от ярости инспектора, что самым убедительным образом подтвердило слова Преосвященного о мощи нервического исступления. Митрофаний величественно прошествовал на свое место. Ему не хлопали, не посмели, но почтительная тишина, которой провожали Преосвященного, была триумфальнее любых оваций. «Вы желаете дать показания?» – спросил председательствующий. «Да, желаю!» – спасенный вытер рукавом мокрое от слез лицо. «Чистосердечный! Желаю облегчить душу!» Он поднялся и дрожащим голосом заговорил. «Воистину зло вездесуще, а я многомерзкий слуга его. Повинен Владимир Львович, господин Бубенцов, во всех этих страшных убийствах. Он и убивал, но и аз грешный повинен, ибо молчал, покрывал и содействовал по слабости и из страха живота своего». Владимир Львович рванулся так, что охранники отлетели в стороны, но на помощь им бросились еще двое, и вчетвером они усадили таки разбушевавшегося подсудимого на место. Двигаться Владимир Львович не мог, но крикнул. «Ты что, срачица, обезумел?» «Вот!» — затрепетал всем телом Тихон Еремеевич. «И ныне весь дрожу от одного глаза его. Воистину он сатана! Прельстителен и полон соблазна. Дана ему большая власть над человеками. И я, червь, не устоял перед искушением, когда понял, какого размаха у него крыла. Всемирный град он прибыл, чтобы обратить его в прах, пепел и стон, и все во имя своего возвеличения. Задумано у него было вознестись к самым вершинам земной власти, и ради этого он ни перед чем бы не остановился. Он говорил мне: «Держись, срачица, за мою фалду, да не робей, пальцев не разжимай, сам воспарю и тебя с собой подниму». Но еще говорил и так: «Смотри, срачица, если против меня пойдешь, раздавлю, как глисту». И раздавил бы. Такой уж это человек. Заморочил, запугал, обольстил, и стал я псом его верным. Много подлечил и мерзавничал, грешен. И единственное, чем не осквернавился, смертоубийством, но и то по слабости нервов. Спасенный сбился на рыдание и говорить больше не мог, так что пристав был вынужден дать ему воды. Немного успокоившись, кающийся продолжил. «Он еще шутил, мол, про иных честолюбцев говорят, по головам идет, а я и в буквальности по головам этим высоконько вскарабкаюсь. Много что можно порассказать, как он затяков этих злосчастных путал, мучил да запугивал. И я не отставал, хотел поощрение его заслужить». А с Ванифатиями что вышло? У Владимира Львовича долги страшенные еще с прежних времен. Это он здесь, в Заволжье, таким львом вышагивал, а в Питере он все больше зайцем шмыгает, от кредиторов скрывается. Это и карьере его мешает, ему уж и Константин Петрович пеняли неприлично, мол, для синодального чиновника. И вот когда гостили мы в Дроздовке у генеральши, разговор о купце этом приезжем зашел. «Владимир Львович, возьми мне и шепни, а спроси-ка Сытникова, за сколько он думает лес покупать?» «Что ты врешь?» – бешено крикнул с места Бубенцов, и судья предупредил его: «Еще одно слово, и он будет выведен из зала». «Да что уж теперь врать?» – боязливо оглянулся на былого покровителя спасенный. «Теперь надо правду говорить. Так вот, Как узнал он, что Ванифатьев этот получит 1030, а то и 40, глаз у него и загорелся. Я сижу, ничего такого и не думаю. Когда Сытников, осерчав на Владимира Львовича, уходить стал, он говорит мне: «Догони, мол, проси на меня не гневаться, а заодно спроси, не перевезет ли своего гостя сюда? Любопытно на такого дикаря посмотреть». Я подумал, он для дела, план у него тогда был под староверов подкопаться. Это уж он после по вдохновению на язычников перенастроился. Ладно, вернулся, докладываю. Нет, мол, не привезет. Купец по заключении сделки едет дальше, даже и невзирая на позднее время. «Ну-ну», — сказал Владимир Львович, и вроде как интерес потерял. Только всего и было. А ночью я стукнулся к нему в дверь. Идейка у меня некая возникла, подлая идейка, не буду говорить какая, потому что совестно и к делу не относится. Стучу, не открывает. Я сначала удивился, потому что сон у него чуткий, а после решил, что это он верно с Дроздовской барышней ночует. Тихон Еремеевич вытер лоб своей клешастой ручищей, глотнул еще воды. А когда утром к нему зашел, то заметил, что у него плащ мокрый. Перед рассветом дождик начался, но и тогда значения не придал. Прошло несколько дней, нашли безголовых этих, и Владимир Львович сразу про зытяцкие жертвоприношения заговорил. Такой знаток оказался всех ихних верований и обычаев, я только диву давался. Ну и обрадовался, конечно, как славно-то выворачивало, будто по нашему заказу. Говоривший запнулся, махнул рукой. «Нет, не буду сейчас кривить. Хочу, чтобы все как на духу». Завелся во мне этакий червячок еще с самого начала. Что-то больно складно выходит, думаю, будто лукавый нам выражит. Что это сам Владимир Львович безголовых подбросил, это мне, конечно, на ум не приходило. Только нынче, когда все одно к одному собралось, я и про Сытникова вспомнил, и про пустую комнату, и про мокрый плащ. И с художником теперь понятно, как он все обустроил. Сам он Мурада и подпоил больше некому, чтобы я под ногами не путался, чтобы за пьяным Мурадом всю ночь собачонкой по кабакам таскался. Думаю, Владимир Львович и тогда уже замысливал в случае чего убийство эти на Мурадку свалить. Иначе зачем бы ему тренога это понадобилось? Тихон Еремеевич показал на вещественное доказательство. Можно бы как-нибудь и попроще? А сила у Владимира Львовича большая. Это он с виду только мозглявый, но весь жилистый, и как в остервенение войдет, не дай бог под руку попасть. Ну а под конец он меня вовсе стесняться перестал. После следовательского опыта, когда барышня Телянова ему в открытую угрожать стала, он сделался чернее тучи. Ходил по комнате, думал, а потом вдруг говорит: «Уйду я на ночь глядя, а ты, если кто заглянет или спросит, говори, мол, спать легли». Вернулся только под утро, весь вымокший, грязный. Показания Тихона Еремеевича были прерваны самым возмутительным и непристойным образом. Воспользовавшись тем, что стражники ослабили бдительность, Владимир Львович легко и даже грациозно перемахнул через барьер, подлетел к своему неверному приспешнику, с размаху двинул его в ухо, а потом повалил на пол и вцепился своими маленькими, но цепкими руками в горло. Стражники кинулись на выручку спасенному, и началась безобразнейшая сцена, так что заседание пришлось объявить прерванным.